«Давай так и сделаем», — сказал полковник. «Эрик, дай-ка мне телефоны своих друзей и прочих». «Записать?» — спросил Эрик. «Сейчас», — сказал полковник. Он вынул из кармана дискету, ввел ее, дождался, когда на дисплее появится надпись «Называйте номера». «Диктуй». Эрик закрыл глаза и стал называть номера телефонов тех, кого он знал в городе. Вспоминать было трудно, как факты давней, другой, прожитой не им жизни. Номеров было 16. Потом он помялся и назвал 17-й – Элли. Номера светились на экране, а полковник смотрел на них и чего-то ждал. Потом сверху вниз прошел знак оператора, и 9 номеров оказались подчеркнуты. 5 начинающихся с 34 и 4 начинающихся с 27. «Какие это районы?» – спросил полковник. «34 – это район порта, а 27 – это Пемиш, где я живу. А что?» «Эти номера прослушиваются», — сказал полковник. «Они?» — спросил Эрик. «Вероятно, да», — сказал полковник. «Ладно, ждите меня здесь». Он вышел. «Доктор», — сказал Эрик, — «помните, я рассказывал, как дрался на станции? Этот, как вы сказали, боевой режим у меня включается сам собой, так ведь? Может быть, попробовать меня активировать и выпустить в город?» «Надо подумать», — сказал доктор. «Спросим Хенрика». «В машине, между прочим, целый арсенал», — сказал Амадео, не оборачиваясь. «И при нем 2 умелых драчуна». «Какие могут быть драчуны?» — подумал Эрик. «Когда эти волки успевают достать оружие, прицелиться и выстрелить за 0,11 секунды». «У сепаратистов тоже были умелые драчуны». Через несколько минут вернулся полковник. «Так оно и есть», — сказал он сходу. «Пеленгуются 4 передатчика УКВ и 1 КВ, так что они здесь, 4. Сейчас». Он потер ладонь о ладонь, посмотрел на них, обтер о полы пиджака и сунул в карманы. «Ну, господа, начнем ловлю дьявола на живца. Амадео, как у тебя?» «Никак», — ответил Амадео. «Ясно. Значит, так. Эрик, из тех телефонов, которые не прослушиваются, есть ли, короче, кому ты абсолютно доверяешь?» «Да». «Где живет абонент?» Полковник достал карту, развернул. «Покажи». Эрик нашел на карте квартал Элли, показал пальцем. «Вот». «Хорошо. А мы... вот». 4 километра оттуда, хорошо. Значит так. Полковник задумался на секунду. Ты сейчас звонишь по этому телефону и просишь своего друга, чтобы он позвонил по одному из прослушиваемых и сказал, что ты находишься у него. Понятно? Возле дома мы устраиваем засаду. У них есть бомба с газом Мэнг, усыпляющий парализующий коктейль. Сейчас мы ее там установим. И все. А население? Спросил Эрик. Через 30 минут все проходит, сказал полковник. Даже голова не болит. Но за 30 минут, думаю, мы сумеем их повязать. Значит, объясни кое-какой минимум и скажи, чтобы позвонил ровно через 20 минут. Какой дом? Вот этот? Номер дома помнишь? Улица Коперника, 16. Звони. «Через 10 минут я вернусь», — сказал полковник и вышел. Эрик снял трубку и стал медленно набирать номер. «Господи, что же я делаю?» — ужаснулся он. «Нельзя же так!» «Поздно!» «Дурак, боже мой, какой дурак!» На том конце сняли трубку. «Да», — это был голос Элли. «Элли, это я», — сказал Эрик. «Я поняла», — сказала она. «Элли, я не могу тебе объяснить про все это. Это долго и времени нет. Я в очень сложном положении, и я прошу тебя мне помочь. Пожалуйста». «Да», — сказала она, — «говори». «Ровно через 20 минут. Позвони по телефону 34-66-18. Спроси Лукаса и скажи ему, что я прячусь у тебя, и чтобы он обязательно рано утром к тебе зашел. Ты запомнила? 34-66-18. Лукас». «Да, я запомнила, я сделаю». «А где же ты на самом деле?» «Я приду днем. В худшем случае позвоню. Я тебя люблю, понимаешь, боже мой, как я тебя люблю. Я все сделаю. А если этот Лукас придет, скажи, что я не дождался и ушел. Хорошо, знаешь, я так долго... Нет, потом, все хорошо, я жду. Я приду. Я жду, да. Пока. Я скоро приду. Я тоже люблю тебя. Короткие гудки. Эрик положил трубку.